Это что, владелица этого гигантского замка? Хорошие же у тебя связи. Как сказать, замок построил я, но без нее бы ничего не получилось. Заставив Суюки учащенно заморгать, ворота в этот момент раскрылись, и через них вышла ярко улыбающаяся девушка, прямо в сопровождении нескольких солдат и своего жабьего варана Обжорика. По богатому наряду и отношению к самой Лию стало ясно, что жизнь у нее определенно наладилась. Оказавший мне помощь архитектор, научивший создавать крепкие сооружения, во всей красе, она остановилась в метре и завела руки за спину. Сложно было сказать, пропустили бы меня внутрь, все же прийти одному и кичиться своим статусом, одно, а привести к воротам такую толпу, солдат огня, и не быть при этом членом армии царя земли, немного небезопасно. Могли много чего подумать, но на этот раз благодаря Лию и правда удалось попасть внутрь. Йо, Обжорик, поприветствуй друга. Приветствие вышло приятным, пускай мы и не успели друг по другу соскучиться, но пожать руки были рады. Обжорик, под угрозами получить по голове, был вынужден отказаться от идеи меня облизать, но и его поприветствовал по-дружески, заодно проверив, насколько уже зажил старый ожог. Тем не менее, все равно пришлось рассказать, что это были за люди, и откуда взялись пленные. Воины Киоши, проморгалась посмотревшая на Суюки Лию, что-то слышала о них, вроде на уроках истории рассказывали, я как-то не вникала. Ладно, проходите, может хотите есть? Построенная тобой кухня достаточно большая, чтобы вместить всех, а пленных можете казнить за городом. Ух, честно, невероятно рада тебя увидеть, ты сейчас как никогда кстати. Попав внутрь, идущие за нами люди искренне удивленно пораскрывали рты, тем максимум доводилось видеть созданный мною лабиринт и замок, но никак не обжитую крепость, заполненную рабочими, солдатами и стойлами с большим количеством животных. Последние тут были вдоль всех стен, гигантские вараны, напоминающие Обжорика, стали местной доминирующей фауной. Вот только в этот же момент я заметил странность, пара магов зачем-то ремонтировали одну из внутренних стен, на которой была куча пепла. Обычные рабочие оттаскивали обломки каких-то камней от входа в замок, а в местный госпиталь, построенный в самом защищенном месте, забегало подозрительно много врачей в белой форме. Да и солдат, если присмотреться, взаправду много. Происходило что-то странное. Стой, мы не собирались их казнить, наоборот, их нужно отвезти в Амашу. Остановив жилью, подавшая какой-то знак своим солдатам, ворота резко закрылись, а пленников почти сразу начали уводить в сторону. Хаэм, да год, после того, как мы с тобой вместе обучались, я получила достаточно навыков, чтобы защищаться от любой огненной напасти. Меня сделали главным архитектором после отражения пары атак, а значит, я лучше любого другого знаю, как защищать территории, и прекрасно понимаю, что чем меньше огненных фанатиков, тем защищеннее будет база. Лию махнула локонами своих волос, посмотрев на меня совсем непонимающим взглядом, словно я должен был максимально легко ее понять. Повернув голову, я увидел, как солдаты огня напряженно озирались, стук их сердец учащился с каждым сделанным шагом. Люди, чью жизнь я упорно оберегал практически неделю, озирались на меня в поисках спасения. «Давай я не буду повышать голос. Останови, солдат», тихонько наклонив голову, ближе посмотрев в глаза Лию, я вызвал новую волну мурашек. Каким-то неведомым образом, мое уставшее состояние пугало людей сильнее, чем злой взгляд и обещание убить. По сердцебиению быстро стало понятно, как Лию струхнула, прикусила губу, и слегка дрогнувшим голоском крикнула стражникам новый приказ. В этот момент я ощутил в ней отчаяние. «Раньше ты спокойно смотрела на тот факт, что я оставляю солдат в живых. Раньше поговорим внутри. Остальных отведут поесть и спрячут глубже в крепости. Кто знает, когда начнется новое нападение», став подозрительно серьезной, Лию махнула простым работникам, которые отвели гражданских и воинов Киоши, а я, вместе с Суюки, последовал за Лию в ее кабинет, находящихся прямиком на главной башне моего замка, в самой высокой точке, откуда открывался потрясающий вид на все территории вокруг. Оказавшись внутри, я не слишком удивился изменившемуся интерьеру. Лию тут обустроила все на свой вкус, даже изменила несколько углов. Я идеально запомнил, как должно было выглядеть это место, поскольку заучивал чертежи башни наизусть. Тут стало как-то больше брони, если это так можно назвать. И пока я сел на удобный диван, а Суюки в шоке смотрела в открытое окно, поражаясь видом, Тогда же Лию села за свой стол и приняла максимально сосредоточенное выражение. «Что тут происходит?» – спросил я в лоб, видя уж слишком сильно напряженное лицо. Она не была такой, наверное, с того момента, как нас закидывали горящими камнями из катапульт, а Обжорик получил свою травму. Да и отношение к пленникам имеет вскоре практическую точку зрения, на что ей раньше было плевать. Снаружи крепость выглядит превосходно, но изнутри, будто у вас тут все подорвали. Узнаю эту сажу, словно от динамита, да и разрушение характера взрывом. Лию медленно кивнула, былой радости от встречи меня не было ни в одном глазу. Вместо нее лишь надежда на помощь. Все сложно, да год будь ситуация в порядке, вас бы пустили в крепость без каких-то проблем и подозрений, даже с пленниками. Однако сейчас проблема куда страшнее нескольких корабликов с катапультами на борту, боюсь, простыми и привычными нам методами защиты от нее не защититься. Даже ты и твоя броня, с которыми удавалось разрушать целые взводы противников, навряд ли смогут как-либо помочь. Звучит, будто вас без остановки забрасывают взрывами. Повернувшаяся Суюки заставила Лию собрать руки под подбородком. Она задергала ножкой, сердцебиение участилось. Так и есть. С недавних пор стены нашей крепости бомбит трехглазый огненный монстр. Шенгуань уже пал, все тамошние жители перебрались сюда. Глава 16. Спокойствие монаха. Пепел, подойдя к местоположению крепости, нам с Суюки предстала выжженная земля, с догорающими досками и разбросанными вдоль всей округи вещами, брошенные спасающимися жителями. Тел пускай и не было видно, но они, безусловно, ощущались. За всеми этими обломками и пепельными кучами, находились либо целые, либо разорванные на части люди. Все, что осталось от Шенгуаня, представляло из себя разбросанные по очень большой площади камни, части из которых выкинуло настолько сильно, что были разбиты даже ближайшие скалы. Большинство деревьев были либо свалены, либо чем-то обожжены. Вдоль всей грамотно выстроенной и укрепленной поляны находились кратеры от массивных взрывов, словно тут произошла бомбардировка крылатыми ракетами. Ничего разрушительней в этой вселенной мне еще не приходилось видеть. Ближайшая аналогия действительно наведывалась из родного мира. Бомбардировка, эффективность в самом опасном проявлении, было несложно представить, насколько легко любая современная цивилизация моего мира сокрушит местных обитателей. Никаких войск около города, долгого закидывания тротилом или простого шанса на сохранение инфраструктуры. Тут будто и правда порезвился кто-то, для кого эффективность выше всяких человеческих жертв. Кто-то, находящийся на безопасном расстоянии, просто взял и обстрелял крепость, забив на тот факт, что ее строили сотни лучших архитекторов, что внутри были простые защищающиеся. Возможно, если бы последние не подготовили пути к отступлению, то были бы уже убиты. Тут не выдержат даже мои крепости. Авка, что ты знаешь о магах воспламенения? Пока Суюки взошла на обломки города, пребывая в ужасе от осознания, что внешний мир куда более жестокое и опасное место, чем представляла себе раньше, что война народа огня уносит жизни целыми пачками, такая же шокированная лисичка могла лишь рассеянно пожать лапками. Вся информация о подвидах магии огня была сожжена вместе с отделом библиотеки, тихо промямлила Эвка, опустив даже ушки. Вспоминались слова Ван Шинтонга о разрушительной натуре людей, но я лично понимал, что это были отдельные частности, а вот Эвка ощущала лишь разочарование, это стало для нее большим ударом. Лисичка была эмпатичнее всех известных мне людей, а я хорошо понимал ее эмоции. Но существ, которые могли бы такое сделать, почти не осталось. Магия взрывов – редкий дар. Люди с подобной особенностью объединялись в клан, и именно из-за своей опасности их устранили. Но как это удалось, и кому, я не знаю. Звучало настораживающе. Пока все оплоты не были снесены, нации должны были предпринять отчаянный шаг, чтобы истребить владельцев такой взрывной магии. Их закидали трупами, или был какой-то более легкий способ, опять же, неизвестно. Слабости и манеры убиения определенных противников кое-кем были намеренно стерты, в такие моменты действия Джа оказались особенно гениальными. Однако я все же кое-что знал. Спарки-спарки Бумен был наемником, а не частью армии хозяина огня, так что кто-то дал заказ на уничтожение Шенгуаня, и почему-то в голове всплывал именно Джа. Уж слишком явно был замечен взрывной подход. С точки зрения АЗ, это казалось опрометчивым решением, все же постоянно иметь под боком осадную машину, а учитывая протезы, полученные в ходе экспериментов со своей магией, он действительно какой-то киборг-убийца, куда полезнее, чем давать такому человеку полную свободу действий. Тот же Шенгуань мог пасть уже давным-давно, но и контролировать такого возможно. Именно хозяин огня приказал истребить магов динамита, ведь вознамерился те захватить власть, это бы им, скорее всего, даже удалось. Никакие танки, дирижабли и другие чудеса современной инженерной мысли им бы не помогли. Крепости и взводы солдат, передо мной доказательства, что это бессмысленно. А если такой вызовет на Огникай, тут либо молиться, либо ни в коем случае не соглашаться. А вот молнии их вполне можно было бы убить на расстоянии. Жаль, по итогу убили не всех, это была теперь моя головная боль. Я дал обещание Лию, что совсем разберусь. Возможно, выгоднее было бы просто бежать, но она ясно дала понять, что защита крепости – ее долг как архитектора, а я просто не хотел бросать друга один на один с таким опасным противником. Если это место так легко уничтожили, почему твоя крепость все еще стоит? В то же время Суюки вернулась ко мне, став в несколько раз злей. Она тяжело дышала и крепко сжимала кулаки. Хороший вопрос, Лию говорила. Созданная мною крепость несколько раз подвергалась бомбардировке, но противник больше не атаковал в полную силу, словно трепал и запугивал их, но не был готов пока уничтожать. Тот, кто это сделал, хуже животного. Подобное могли сделать даже с нами, выплюнула она в чистейшем презрении. Да год, может, я не понимаю в окружающем мире, и злюсь на вещи, которые кажутся всем обычными, но дай мне обещание, а сделав шаг вперед, взяла меня за руку. Философия Киоши нет, стоицизм призывает наказывать преступников строжайшим образом. Поклянись, что казнишь этого ублюдка. Если будешь кидать в него свои диски, что разрезали каменные ядра, ты ведь легко его убьешь. Подумай, Киоши именно так бы и поступила. Опять убийство, надо быть лучше, а не уподобляться самым жестоким людям. Его судьба – жить в тюрьме. Он ведь последний из своего рода и мог бы восстановить историю и знания для нашей библиотеки, пофыркала Эвка. Обе уставились на меня разными взглядами. С одной стороны – начавшая меняться девушка, для которой убийство – способ исполнения современных законов, простейшая форма избавления от опаснейших преступников. Сейчас в большей части мира средневековье, пускай и с духовными практиками, и убийство тут дело привычное. А с другой – Авка, еще сильнее скривившаяся от мысли о кровопролитии. Она никак не могла понять, почему люди так на нем зациклены, и хотела продвижения в новую эпоху. Знания мага могли многое нам поведать. Выбирай. 1. Встать на сторону Суюки. Эффективность. Вы своими глазами видите, на что способен холодный подход. Вы достаточно долго оставляли своих противников живыми, но рано или поздно такой выбор должен был настать. Поскольку вы не заключили клятву с Ван Шинтонгом, то не будете прокляты, однако не знаете, что он может сделать еще. Авка уйдет, а библиотека закроется на века. Ваши соотношения с Суюки перейдут в разряд, возлюбленная. 2. Встать на сторону Эвки. Вы не разделяете точку зрения Эвки, но согласны соблюдать ее из простого уважения и сохранения возможности использования библиотеки. Обязуетесь схватить противника живым. Суюки перестанет воспринимать в вас своего спутника жизни, но Эвка будет очень благодарна. Отношения с Ван Шинтонгом перейдут в разряд дружественных. И все. Выборы не предполагали возможности сохранить отношения со всеми. Не было третьего, четвертого или пятого, никакой хитринки, как оно обычно бывает. Но нет же, я видел выход, почему Анубис о нем не говорил. Множество вариантов, которые вполне могли бы сработать. Тебе не повезет. Сколько раз я принимал решения самостоятельно, без твоих подсказок. Дай просто дай мне разрулить все сейчас. Я уверен, это сработает. Суюки, прошу одну секунду. Выставив палец перед девушкой, я отошел в сторону, пристально всмотревшись Эвку. «Послушай, я хорошо тебя понимаю, но неужели ты желаешь оставить жизнь даже полному монстру? Маг взрывов, последний из своего рода, библиотеке нужно возвращать пропавшие знания», она нахмурилась. «А если ты не достанешь из маньяка, убившего сотни людей, ничего полезного? Не всегда жизнь оценивается знаниями, и в этот момент я уяснил, о чем говорил Анубис. Я понял мысли Авки до того, как та что-то сказала, в них было куда более глубокое понимание темы, чем можно было представить. Жизнь плоти, несущественна. Но, уходя в мир духов после насильственной смерти, существа пополняют собой туман потерянных душ. Я расскажу тебе о нем позже, если захочешь, но ты должен предотвратить попадание душ в это жуткое место. А еще лучше, научись очищать людей, чтобы туда точно никто не мог попасть. Да уж, вроде хранитель библиотеки, но о тайнах мироздания не знаю ничего. Но что еще важнее, договор с Ван Шинтонгом все это время опирался на какое-то место в мире духов. О нем рассказывали в Корре, но все, что я помнил, так это толпы бродящих душ, оцепеневших от окружающей ауры. Теперь подобное вызвало еще больше вопросов, но глубокий взгляд Овки еще яснее давал понять, что ответы на них я получу не сейчас. Возможно, именно хорошие отношения с совой позволят все понять, начнут погружать в тайны мира, непонятно. Даже не знаю, насколько это было важно, стоит ли вообще брать в учет новый сторонний фактор, но принцип был понятен. Нужно было выбирать из двух вариантов. Оставалось решить, кто мне важнее, черт, ну почему это произошло, почему отношения просто не могут быть хорошими. Окей, погладив Овку, тяжело ей кивнул. Хвостик лисички быстро завилял, а я вернулся к топающей ножкой косплеерши Киоши. Не хотелось говорить сейчас, но я сделал выбор. Суюки, я обещаю, что жизнь сделавшего это человека будет максимально сложной и адской, он пожалеет о том, что родился, но убивать его не буду. Понимаешь, у меня определенный взгляд на мир, она не поймет тебя. Да по взгляду Суюки это все было понятно, она буквально не сможет разделить моего взгляда, даже я ей все поясню, мы разные. Молча развернувшись перед застывшей девушкой, направился обратно. Причин оставаться здесь дальше не было никаких. Я добился главного, понял масштабы разрушения, на основе чего Овка создаст план. Суюки могла думать что угодно, сжимать свои кулачки и топать ножками, вероятно, даже разочаровалась во мне, но это не означало, что наши человеческие отношения оборвутся. Хотелось на это надеяться. Я все еще единственный, кто мог им всем помочь, а потому, пускай и не равняясь, она шла за мной в 10 шагах, грустная и обиженная. А у меня в голове цвели мысли, как вновь подружиться. Вскоре мы вернулись в крепость, где уже успели пристроиться мирные жители и солдаты народа огня. Последних отправили в тюрьму и приставили парочку воинов Киоши в качестве сторожил, чтобы никто из местных не совершил глупость. У ворот же встретила отнюдь не Лию, а командир магов земли, мужчина в традиционном тканевом наряде, небольшой бородкой с парой ухоженных усиков и типичной шапкой, которая напоминала перевернутую чашу. «Капитан Бакинь, есть какие-нибудь идеи?» – спросил с насмешливым тоном. «Давай не сейчас», – я покачал головой, огорчив внимательно всматривающихся солдат и вызывав отнюдь неположительный взгляд капитана. Может, это и подняло общее напряжение, но было не до поддержания отношений со всеми чертовыми нытиками. «Лучше покажите карту местности, мне нужно подробно узнать окружение». «ТЦ, не могу поверить, что приходится полагаться на стороннего мага». «Идем». Пускай мужчина и выглядел грубо, а его манера общения демонстрировала непринятие того факта, что я единственная надежда, но он все равно провел в охраняемый шатер с картой. Овка принялась за дело, а Бакинь грубо посмотрел на меня. Мы выяснили, что взрывы формируются не сразу. Меньше чем за секунду перед хлопком, на месте детонации появляется небольшая огненная сфера, 30 сантиметров диаметром, понятия не имею, как трехглазый ее создает на таком расстоянии, но только по ней можно определить, откуда придет удар. Защититься же просто нельзя. Каким бы крутым магом ты ни был, взрыв остановить не сможешь. Он уничтожает любую стену, а потом и тебя самого, и хорошо, если убьет быстро, иначе будешь страдать и вертеться в агонии с оторванными руками. Не слишком ли много насмешки в голосе перед человеком, который может вам помочь? Суюки сделала тяжелый шаг вперед. Я даже застыл, удивленный защите. Но тут просто сплюнула, в разочаровании от всего, и встала у стены. Абакин лишь отвел взгляд. Десяток моих людей порвало на части. Чем вы лучше их? Ситуация стала еще труднее, когда Овка встала перед тупиком. Она просто не знала, какой придумать план. Все ее оборонные стратегии разлетались в клочья перед силой противника. Ловушки, крепости, форма голема, ни в чем этом нет смысла. Даже больше. Обороняться было вредно, ведь, как показали последствия разрушения Шенгуаня, обломки становятся проблемой, они могут стать опасней, чем сами взрывы. Проползти под землей, как крот. Так, местные уже пытались, это очевидная тактика, а поэтому противник привык сотрясать землю вокруг себя, взрывая вообще все. Повезет, если просто завалит. Но был только один, не совсем привычный Эвке план. Придется рискнуть, махнув ушками, подвела итог, и сразиться, не думая о защите. Ты сможешь, кинув взгляд на Суюки, облокотившуюся на стену и даже не смотрящую на меня, уставши кивнул. Так легко обрубил себе простой доступ к быстрому достижению четвертой чакры, испортил отношения с хорошим человеком, что на душе скреблись кошки, а значит, нужно было хотя бы показать, что это было не зря. Победить, не получая ударов, тихо выдохнув и развернувшись спиной к карте и капитану, неспешно поднялся на стену, сняв верхнюю часть одежды, сел в позу лотоса. Нужно было научиться слушать, отречься и просто внимать. Нужно было подобно какому-то монаху решить сложную дилемму и достичь просветления. Глава 17. Взрыв против ударной волны. Отзвуки природы резонировали в моей голове подобно музыкальному треугольничку, с невинной простотой и приятным ощущением сообщая о любом шелесте. Вот пронесся ветер, покачнувший деревья в трех десятках метрах, каждый листок ощущался по отдельности и давал чувство целостности, моя сенсорика уже достаточно окрепла для такого вороха информационного шума. Гуляющие по замку жители, сами того не понимая, сообщали о каждом своем шаге, через их действия можно было сложить картину будущих событий. Кто и куда поставит ногу, насколько сильно запыхались, воспользуются ли магией в следующую секунду, эти и еще больше мелочей я начал различать после того, как обратился к такой неприметной вещи, как стук сердца. Тело человека могло рассказать уйму деталей, в том числе течет ли по сосудам ци. Сама эта энергия неощутима, я не мог видеть ее в других людях, но чувствовал в земле, кому-то требуется контакт с почвой, точки ци в ногах лениво, но упорно, пропускает магическую энергию. Другие, например, как я, могут расширить свой диапазон влияния и не соблюдать контакта с почвой. Аватар, должно быть, видит магическую силу всем, он связан с миром гармонии своих четырех стихий, что делает его таким могущественным. Однако все это не то, даже аватар не углубляется в подобные аспекты. Ощущать магию совсем не то же самое, что чувствовать поток ци внутри человека и видеть, что у него на душе. Многие гуру не раз упоминали, что могут чувствовать энергию человека, ее силу, открыты ли чакры, кому-то было достаточно всего одного взгляда, другие даже успокаивали простым касанием. Будь это обычные книги, я бы не поверил, но ведь в каноне показали нечто подобное, гуру Патик определенно ощущал других существ на более близком уровне, да и Хью каким-то образом видел все болото через свою связь с главным деревом. Такое мастерство в полной мере пригодилось бы сейчас мне, чтобы не только встретиться со взрывоопасным магом, но и понять, какие кошки скребутся на душе Суюки. Четвертая чакра, завязанная на любви и сердце, называлась воздухом, а эта стихия, как известно, наиболее духовная. Ее пользователи буквально могли оторваться от земли или входить на астральный план. Именно она требовалась, чтобы добиться желаемого результата, но я вставал в яму проблем. Невозможно было ощутить ци других людей без нужной чакры, и я не открою чакру, пока не узнаю, как наладить отношения с Суюки. Пускай любовь блокировалась скорбью, чувством потери или глубокой тоски по чему-то очень тебе важному, но, как говорят маги, все взаимосвязано. Нельзя было открыть чакру, если в тебе изначально не было заложенного фундамента, это не игрушка для детишек, жаждущих побыстрее стать взрослыми. Сейчас мне требовалось заложить этот самый фундамент. В голове возник образ Суюки, не просто фантазия, сенсорика показала ее стоящей у стены, смотрящую утомленным взглядом в мой затылок. Суюки не просто разочарована, ей страшно. Мы покинули привычный ореол обитания, и теперь она не знает, как жить на новом месте. Где находить охотничьи угодья, где собирать корешки для поселенцев. Угроза же выбивает ее из привычной колеи, хочется забить страх на корню и вырвать проросшие ростки сомнений, мешающие управлять группой. Суюки не знает, насколько верно и приняла решение, когда согласилась покинуть дом. Злость проистекает из собственной неуверенности, стоит дать ей почувствовать себя настоящим капитаном. Но не сейчас. Отзвуки сенсорики сообщили мне о приходе кого-то стороннего, звучащего крайне странно. Тяжелый лязг металлических ног, грубое дыхание и размеренный стук сердца, сообщающие о спокойствии владельца. Идет со стороны леса, осталось совсем немного. Поднявшись на ноги, все еще держа глаза закрытыми для наилучшей концентрации, обратился к насторожившейся Суюки, не понявшей, что побудило меня резко подняться. «Присмотри, чтобы никто не пострадал, дух». Земля мгновенно толкнула меня высоко в небо, все стражники и жители города задрали головы и с широко раскрытыми глазами смотрели, как сформировался песчаный доспех, а над веерами появились мои сферы, искрящиеся так же сильно, как небеса во время грозы. В подходящий момент пара запущенных сфер столкнулись с чем-то, несущимся в сторону нового Шенгуаня. Это был поток ци, рассеивающий воздух с устрашающим звуком хлопка. Встретив препятствие, луч мгновенно сгустился в огненный шар, и менее чем за секунду набрало достаточно силы, чтобы сдетонировать. В момент образовалось два взрыва. Один, посланный из глубины леса, прячущимся магом, которому не имело смысла подходить ближе, чем на 50 метров. Второй, образовался моими сжавшимися сферами, которые выпустили всю энергию и заставили пространство заскрежетать электричеством. Появилось подобие огненного гриба, только обладающее идеальным кругом, ударная волна которого просадила землю и позволила даже находящимся за стенами жителям увидеть дуновение ветра. Я чувствовал атаки врага. Слияние с окружающим меня миром прошло превосходно, я не мог сказать, в какой отрезок времени произойдет атака, но мир сильнейшим образом реагировал на такую концентрацию ци, создавая луч, грохочущий от наполненности своей силой. Чудовищная мощь, заранее начав возвращаться на землю, мне даже не потребовалось открывать глаза, чтобы понимать, насколько сильными выходили атаки мага. Зато начал догадываться, как подобное возможно. Концентрация в ци магии человека была настолько огромной, сжатой, что создаваемый им огонь сверхбыстро расширялся. Это ничего не говорило об объеме энергии, безусловно, нужны были гигантские запасы. Проблема в том, что запасов в нем явно до хрена, маг быстро увидел виновника, что не позволил взрыву обрушиться на городскую стену, и совершил очередной выстрел, еще и чудовищно быстро. Сенсорика далеко не сразу передавала мне какую-то информацию. Да, я видел сотрясающийся воздух, но требовалось время, чтобы вибрации дошли до меня, а это было жизненно важным, чтобы увернуться от атаки, способной стать последней. Хорошо, что моих тактических навыков хватало, чтобы просчитать действия соперника, заранее уйдя от траектории атаки, я недолго думая, коснулся почвы и совершил рывок. Бах! Земля разверзлась от силы моего толчка. Сама почва придавала ускорение, двигая навстречу врагу. Песчаный костюм, в свою очередь, позволял разогнать тело сверх привычной нормы, тогда как на мне лежала ответственность просто выдержать такую нагрузку. Суставы начинали стираться и вызывать легкую боль, мышцы разогревались до красноты. Несколько метнувшихся вперед песчаных сфер сжались и, стрекоча разрядами электронити, вновь вызвали взрыв от встречи с лучом, наполняя поле боя запахом гари и заставляя землю дрожать от несдерживаемой энергии. Прекрасно понимая, что даже песчинки могут быть запущены обратно под ускорением от ударной волны, приходилось бежать по диагонали и создавать впереди себя каменные барьеры, которые иногда даже ломались от такой сильной тряски. Был эдакий эффект шрапнели, как от граната, все же зачастую убивали именно осколки, а не сам взрыв, по этой же причине он спрятался среди деревьев, где меня могла бы прибить любая заноза. Но я защищал человека, который учил меня создавать прочные щиты, и мне нельзя было посрамить время, что она на меня потратила. Гха-ха. Маг явно разозлился и сильнее сжал свои металлические конечности, чем дал понять, что нужно готовиться. Он всегда целится в меня, но из-за задержки перед взрывом, я успеваю отбежать. Это можно использовать, я видел каждый шаг противника и мог придумать контрход. Приняв еще более устойчивое положение, наемник влил избыточное количество энергии, которая пронзила воздух подобно стреле. Я успел отбежать на целых 5 метров, но появившаяся на микромгновение сфера дала понять, что атака будет куда страшнее предыдущих. Благо в том месте, где образовался взрыв, уже вовсю раскручивалась песчаная сфера, раза в 4 больше в размерах, чем все предыдущие, буквально наподобие той, что позволило отбить железное ядро. Веера в моих руках продолжали безостановочно вращаться, раскручивая каждые песчинки и концентрируя избыточное давление. Бадах! На этот раз ударная волна сбила с ног меня, но расширившееся облако пламени не смогло добраться или даже окатить с головой. Два взрыва нейтрализовали друг друга, пускай мой и был в значительной степени слабее. Хоп, но ровно с той же скоростью, с которой меня сбило с ног, также быстро отскочил рукой от земли, на мгновение погрузив кончики веера в саму почву. «Зря ты это!» Собравшись за воротами прочной крепости, вооружившись большими камнями и железной броней, хоть как-то способной остановить обломки от взрывов, снарядив жабьих варанов для спасения мирных жителей, в случае худшего исхода, солдаты встали нестройными рядами за спиной капитана Бакинь. Находиться друг около друга было катастрофически опасно, всего один взрыв мог бы снести любой прочный ряд, которыми они так славились, и из-за отсутствия которого не слабо волновались. Воины Киоши, в свою очередь, спрятались в секретные лазы в замке, так предусмотрительно проделанных Даготом. Когда за стенами начались взрывы, отряды крепче вжались в землю, волнительно думая, какой же будет исход. Прямого вида на поле боя не было из-за гигантских стен, на которые никто в здравом уме не собирался подниматься. Все, что они могли, так это вжимать голову в плечи после каждого взрыва. Вот сейчас, думали люди, как только очередной хлопок поднимал большой огненный шар, но высокие крепы песочного замка так и не получали никакого удара. Неведомым образом Дагот сдерживал наемника. Как такое возможно? Капитан Бакинь, в свою очередь, не мог поверить ушам. Маг песка держался так долго против самого настоящего замкобоя, человека, который был чуть ли не природным врагом их нации. Было много способов уничтожить каменную защиту, это можно было сделать даже просто хорошо сжатым огненным шаром. Энергия имела свойство наносить большой урон при быстром расширении, но ни один маг не мог создавать столь масштабные взрывы. К тому же имело место пренебрежение к магии их спасителя, Бакинь не раз размышлял. Толпа солдат, использующих камни, будут сильнее одного, пускай и могучего, любителя порезвиться в песочнице. Компиляция этих факторов заставляла капитана надеяться, что крепость хотя бы не будут уничтожать, а так, чутко покромсают, чем наемник и занимался последнее время, почему-то не думая сносить оборону, как сделал это с Шенгуань. Хаэм, но вот, земля так сильно задрожала, что некоторые солдаты не смогли удержаться и попадали на спину. В тот же момент раздался взрыв, и все звуки затихли. Бакинь скосил взгляд к стоящей в стороне капитану воинов Киоши, на вид совсем молодой девчушке, которая ведет за собой отряд детей. Мужчина был удивлен ее реакцией, хладнокровная, полностью готовая в любой момент применить весь арсенал холодного оружия, и не показывающая ни капли переживания за своего лидера. И она была такой не одной. Каждая Киоши сохраняла большее мужество, чем его солдаты, стоящие на ватных ногах. Самоуверенные соплячки, чем дольше длилась тишина, чем напряженнее казалась атмосфера. Взгляд Бакиня неотрывно взирал в сторону ворот, пускай он и понимал, что если враг захочет, то сможет зайти откуда угодно, поэтому нужно было больше глаз. Не выдержав давления этой тишины, капитан обернулся к помощникам и громко отдал приказ. «Эй, приведите солдат огня из тюрьмы, мы используем их, как живое мясо. Пускай поднимутся на стены и осмотрят поле боя». Но маг песка сказал, что они должны быть в безопасности. «Думаешь продолжать исполнять глупый приказ, даже если он сдохнет? Мы обязаны защитить в первую очередь жителей, врагов можно использовать, как расходный материал», — взревел Бакинь, не сразу поняв, что его руку, активно жестикулирующую и угрожающую кулаком, схватила та самая капитанша Киоши, малолетка Суюки, от грима которой мужчина слегка передернулся. Почему-то именно сейчас, в столь напряженную ситуацию, ему показалось, словно на него смотрит не просто девочка, а сверхъестественный дух, что таился в угрожающем гриме. Дагот сказал не сметь трогать солдат народа огня. «А, девочка, сама себя слышишь? Ты, очевидно, не хочешь соблюдать этот тупой приказ, так используем пару кучек бесполезного мусора, чтобы выяснить обстановку», — дернув кулаком, заставил отпустить себя. «Что будешь делать, если твой Дагот разлетелся на кучу кусочков, а этот монстр дожирает его останки? Не знаю, как ты, а я думаю, он вполне мог бы полакомиться тельцем мага песка, и мы можем вывести жителей, пока этот трехглазый чем-то занят». «Ладно», — нахмурившись, Суюки не смогла найти, что ответить. Рискнуть подругами, чтобы поднять их на стену, была еще не готова. Воины Киоши пускай и славились преданностью, но ее еще требовалось заслужить. Нужны были хорошие отношения не только с капитаном, а с каждым воином, чтобы они сами были готовы рискнуть. В противном случае Суюки была не согласна заставлять своих подруг идти по краю лезвия из-за кого-то, за кого они сами не хотят стать горой. Бакин кивнул ее выбору и приказал солдатам исполнять задачу. Вскоре из крепости вывели шестерых закованных в кандалы мужчин, что извивались и со страхом смотрели на военных, готовых прибить их при малейшем движении. Пленников поставили перед лестницей на стену, куда отправили подниматься в одиночку. Каждый смотрел на них, отойдя на значительное расстояние, будто не хотели забрызгаться кровью. Фыр-фыр. В то же время Суюки услышала взволнованный лисий звук. Животное Дагата пряталось у нее за ногой, очевидно, переживая за хозяина. Тем не менее она даже не думала подниматься на стены, ведь ударная волна была особенно губительна для такой маленькой крохи. «Прости, мы нарушили приказ твоего хозяина, но Бакин прав. Если Дагату не повезло, надо спасать жителей. Он мог бы не рисковать и убить цель издалека, сам виноват, что полез». «РРР», почему-то в штыки восприняв ее слова, Авка угрожающе зарычала и резко укусила за лодыжку. Укус был неболезненным, но неожиданным. Дрогнув, Суюки сама не поняла, как лиса отпрыгнула и угрожающе подняла расфуфыренный хвост. «Неужели ты серьезно все понимаешь?» Ощутив себя виноватой, сжала в непонимании кулаки. Чрезмерный пацифизм хозяина этого животного был непонятен, но Суюки не могла не поспорить, что Дагот был готов пойти на гигантские риски ради кажущейся мусорной жизни. На секунду даже задумалась, почему Эвка так дорожит Даготом, и смогла дать только один ответ. Если она попадет в беду, можно быть уверенной, что Дагот окажет помощь в любой ситуации. И тот случай на родном острове это показал. Маг песка мог бы убежать и оставить их сражаться в одиночку. Мог бросить свою подругу Лию и не сражаться с магом взрывов. Мог не забирать их с дрянного острова и не тратить время на помощь жителям. Трудно сказать, что мне это нравится, но если мы не можем положиться на него, то на кого вообще стоит полагаться? В этот момент поднявшиеся на стену солдаты столпились друг с другом и широко раскрытыми от неверия глазами уставились в разрушенное поле. Но никто не мог ожидать такого. Почему ландшафт ровной поляны так сильно изменился? Сжав кулаки, Суюки набралась смелости и поднялась на стену вслед за солдатами. Воины Киоши лишь молча следили за ней, не останавливая, ибо понимали, что это было мимолетным, может даже глуповатый, но момент доверия. Почему поляна превратилась в горы? Но ее реакция была еще более изумительной. Глава 18. Враг для всех. За все время обучения Стоф не только я сумел научить ее чему-то новому, но и сам изрек немало мудрой истины. Конечно же, эти откровения касались сражений, магия земли позволяла использовать уйму силовых трюков для победы над противником, закидывание камнями, лишь грубая, но эффективная база. Самый же эффективный прием – изменение ландшафта. Если дело происходит не в море, то именно ты влияешь на то, как будет выглядеть поле боя. Ничего не стоило даже использовать арену для атаки по врагу. Если песок – это про тонкий и ловкий подход, то земля – самое что ни на есть сила разрушения в амплуа закованного в броню танка. Мало кто придумывал так много способов удивить противника силовыми приемами, в которых я был не ахти, но то все равно с радостью делилась каждой идеей, и по вечерам, отдыхая от тренировок, она начинала диалог о крутых и разрушительных трюках. В такие моменты она казалась наиболее веселой. Один из таких ее приемов я оттачивал отдельно от всех других направлений, ибо его сила могла помочь, даже несмотря на тот факт, что я вроде как ловкач. Ци мгновенно распространилась по большому участку нашей поляны, захватывая и подчиняя всю землю и находящуюся под ней камни. Десятикратная ответка против большого взрыва должна была вызывать трепет, но что еще важнее, уничтожить деревья, за которыми прикрывался мой противник. Совершив взмах оружием, я при помощи одного только тоненького, железного веера запустил волну вздымающейся земли, принимающей форму огромных шестигранников. Подобно водяной волне, они начали плыть вперед, перемалывая на маленькие кусочки все встречающиеся по пути деревья. До того, как горизонтальный оползень сумел добраться до мага, камни, к сожалению, уничтожило новым взрывом, остались лишь огромные возвышенности по сторонам, появилось эдакое ущелье, но теперь-то я превосходно видел своего оппонента, настоящий громила, что был на голову выше меня, и ведь даже не маг земли. 2,5-метровый амбал тяжело дышал, вздымая свою грудную клетку, но прищуренный взгляд ни на секунду не сводился с меня. Расстояние между обоими было всего десяток метров, было достаточно всего мгновения, чтобы метнуть свою сферу, а он бы успел сформировать взрыв и подорвать нас обоих, о чем прекрасно понимал. Получается, кто первый атакует, тот и победил. До сих пор не открывая глаза, я кристально ясно чувствовал, как он переминал пальцы, наподобие ковбоев Дикого Запада, готовясь выстрелить в идеальный момент. Забавно, что мы оба, можно сказать, полагаемся в этом сражении на третий глаз. Тем не менее мой оппонент был немного недальновиден. Третий глаз позволял ему всего лишь атаковать. Дух. В мгновение ока большой булыжник, вырванный из земли, прилетел ему в затылок, заставив покачнуться. В тот же момент, добравшись к наемнику, нанес удар с размаху, способный отправить его в нокаут. Однако выставленная на пути железная рука вызывала лишь металлический звон. Он катастрофически быстро пришел в себя и завис надо мной в полный рост. Мне впервые в жизни после всех своих тренировок приходилось так высоко задирать голову, чтобы посмотреть кому-то в глаза. Мышцы были несравнимы с моими, видимо, раскачался из-за невозможности применять магию в непосредственной близости от себя. И ведь действительно, он мог бы насмерть забить большую часть магов, ловко потянувшись к моей шее, видимо, чтобы сломать ее одним сжатием. Он, однако, сам не понял, как рука оказалась зажата в мои железные тиски. А, увидев, как моя ладонь сжала протез до состояния месива, она раскрыл глаза. В следующий же момент конечность, но протез продолжал скрежетать, не в силах сдвинуться с места. Протез на ноге также начал дергаться и быстро опустился на правое колено. Наемник в ужасе смотрел, как мои руки грубыми движениями контролировали столь плотный элемент, словно обычную куклу. Наконец, соизволив открыть глаза, посмотрел на это распластавшееся на земле немое нечто. «Я тут планировал пропасть с радаров Джая и народа огня. Прости, навряд ли ты теперь когда-нибудь с ними увидишься, мразь». Мой дорогой противник, показавший все прелести при чудесной магии взрывов, оказался закован в кандалы с очень крепкой стальной маской, сделанные из его личных протезов. Пока третий глаз на голове наемника был закрыт, можно было с уверенностью сказать, что никаких трюков он выполнять не будет, пускай он способен стрелять своими лучами откуда угодно, буквально, но нормально контролировать способности, не подрываясь от собственной же силы, можно было только при концентрации на лобной доле, куда была набита татуировка неизвестного назначения, с полным пониманием, что Эвке будет до смерти интересно узнать, для чего все это было нужно, как работает сама магия, и есть ли еще представители взрывного сообщества, я принялся шмонать находящееся без сознания тело. Все вещи наемник хранил с собой, в неприметной поясной сумке, которая крепилась к спине. С удивлением обнаружив там пару мазей от ожогов, острую бритву и свиток неизвестного назначения, я быстро развернул последнее и понял, почему Спарки Бумен так сильно затягивал с уничтожением моей крепости. Из нескольких писем, обращенных, как я и предполагал, к Джая, было самое настоящее вымогательство. Точнее, наемнику, видимо, выдали заказ именно на уничтожение Шенгуаня, плата за него поступила, а информации о том, что нужно убить всех его жителей и разрушить вторую крепость, никакой не было. Когда большая часть солдат перебралась на еще более крепкую позицию, наемник понял, что может скрести дополнительную сумму. Он издевался над жителями, а одновременно с этим переписывался с командиром. Джая почти согласился, удивился я. Он явно не хотел портить отношения с таким ненедурственным магом, и наверняка планировал применить его где-то еще. Что ж, больше это никакой роли не играет. Смяв лист бумаги, я направил руку на закованного в металл человека и, слегка нагрузившись, поднял в воздух. Заставлять другого человека буквально летать, было ничуть не легче, чем подниматься в воздух самостоятельно, но хватаясь за частички земли, мне это вполне удавалось. Вернувшись таким образом к крепости, я достаточно быстро понял, что оттуда на меня смотрело несколько удивленных лиц. Это были солдаты огня, которых, по логике, надо было держать в заперти и не подпускать к такому опасному месту, но среди них же стояла и Суюки, заставившая захлопать глазками. Все просто молча провожали меня взглядом к городским воротам. А как только я вошел внутрь, обрушил закованного в металл человека перед солдатами. Палитра эмоций быстро менялась, и шок оказался разбавлен чистой ненавистью. Они увидели человека, на которого можно выместить гнев. «Ты превосходен, маг песка!» Без преувеличений поразившийся Бакин вышел вперед. «У меня нет слов, чтобы выразить, как я тебя недооценил, но ха-ха, ты сумел победить лучшего в мире наемника!» Мужчина восторженно вскинул руки и, подбежав, со всей силы пнул моего пленника в живот. «Превосходно, Дагот, я прошу прощения за все, что тебе наговорил, ты спас всех нас, мы сейчас же казним этого монстра, отпразднуем его смерть и упокоим души тех, кто умер от его руки. Парни, забирайте этого». Не стесняясь, я положил на тело пленника свою тяжелую ногу, грубо посмотрев на подбежавшую толпу ликующих солдат. «Если кто хочет убить его, придется сначала пройти через меня, равно как и с солдатами огня, я забираю этого человека живьем». И в этот момент толпа застыла. Нет, не только солдаты, но и капитан, что стоял в непосредственной близости, и посмотревший на меня так, будто я решил глупо пошутить. Застывшие глаза сказали, что никто явно такого не ожидал. Реакцию людей предсказать было очень просто. Напротив них был тот, кто наверняка убил чью-то семью. Но угодить всем было невозможно, как и притвориться, что тело противника было прогребено где-то под завалами, что можно было бы проделать, чтобы не доводить до перепалок. Но любая попытка юлить шла в противовес уже открытым чакрам и могла помешать открыть следующие. Выход один – высокомерно задрать подбородок и угрожающе прищуриться. «Ты шутишь?» – обратился ко мне Бакинь. «Я обеспечу этому человеку адскую жизнь, но его судьбу будет решать царь Машу, а не вы. Этот чертов монстр убил десяток моих верных солдат». За спину еле сдерживающегося капитана встали отнюдь не по-доброму настроенные воины. «Посмотри им в глаза. В глазах тем, чьи семьи были разорваны на части. А вы посмотрите в мои и скажите, действительно ли хотите натворить глупость?» Ситуация могла решиться как угодно, но в этот момент ко мне спустилась Суюки и встала рядом, на защиту. Тогда же начали подходить и все остальные воины Киоши, сначала пара-тройка, потом и весь отряд, окружив закованного монстра, как настоящего военного пленника. «Суюки, а ты?» «Я согласна с капитаном, этого человека нужно убить, но я не могу не встать на защиту того, кто уже несколько раз помог нам». Фыр. Появившаяся около Суюки Авка взяла и потерлась о ногу капитана отряда. «Хаэм, предлагаю не развивать конфликт, а дипломатично обо всем договориться», уже представив перед глазами выбор Анубиса, который предлагал что угодно, в том числе и обрубить с местными людьми все отношения. Я быстро предложил не эскалировать конфликт после и так тяжелой ситуации, и договориться на мирной ноте. Более того, Анубис говорил, что конфликт можно решить так, что все останутся довольными. Глава 19. Новый образ. Потребность в мести и справедливости могла превратить толпу простых и добрых людей в неостановимое стадо с одним единственным чувством – жажды покарать преступника. Защищая виновника сего торжества, я подвергал риску даже самого себя, свою непосредственную репутацию, способную опуститься на дно после поры неудачных слухов, а перестать быть народным любимчиком, защищающим людей земли от тирании огненной нации, можно было по щелчку пальцев. Чтобы всего этого не произошло, я согласился участвовать на совещании влиятельнейших личностей Шэнгуаня, прямо внутри замка, перед обустроенным тронным залом, где расположились военные карты, столы, и я с капитаном Бакинем и Лию. Сложно было представить, что это все командование целой крепости, один командующий и девушка примерно моего возраста, но скажи я такое вслух, лишь расстроил бы их еще больше. Лию уже поведала, что ее сделали главным архитектором не из-за самой благополучной ситуации на поле брани. Смерти и трусы должны были отфильтровать претендентов на командование. «Так, я слышала, что ты хочешь защитить еще и этого побежденного мага», надавив на уставшие глаза, девушка непонимающе выдохнула. «О чем ты вообще думаешь? Сейчас наши люди злятся на него сильнее, чем на хозяина огня, ведь этот уродец – простой наемник и, соответственно, не связан с армией. Казнить», — повторял свою шарманку Бакинь. «Сейчас я видел лишь ту же самую ситуацию, что и на корабле, ситуацию, которая должна была подтолкнуть к вопросу, как же аватару удалось смягчить реакцию простых людей на век войны. Вот вернутся солдаты к разграбленным территориям, но не для того, чтобы снова уничтожать, а нормально жить. Как их примут? Ну, найдется пара территорий, где не будет проблем. Но ведь в большинстве своем на народ огня будет буквально охота. А как воспримут обычных граждан, выросших в совершенно других условиях, получивших образование внутри школы и оказавшихся среди не самых образованных наций? Я прорабатывал это все в своей голове, смотря на напряженные лица стоящих перед собой людей, и понимал, что не все в каноне так однозначно, и тот период от разделенных наций до общий мир для всех должен был быть пропитан кровью, ненавистью и предательствами на каждом шагу. Чтобы такого не было, требовалось изменить мировоззрение всех людей, что происходило на протяжении не одного поколения, или как делалось даже в моем мире, надо было найти человека, что возьмет на себя всю ответственность. А что с простыми исполнителями? Ну, даже в этом мире можно было добиться тюремного заключения. Я мог вспомнить не один пример, как вместо казни, страшных преступников лишь засаживали. А почему? Либо они были полезными, либо сдавали кого-то из вышестоящих, а может, находилось еще множество причин. Факт в том, что в каноне таким образом сохранили жизнь даже Эзаю, то есть можно было спасти самого дьявола. Погоди, Лью, мы встали вдоль стола, напряжение было таким веселым, да, я чувствовал скорее веселье, чем трудности, что никто не собирался присаживаться за находящиеся рядом стулья. Тот факт, что он наемник, лишь означает, что должен быть и наниматель. Подумай, лично я бы больше хотел отомстить человеку, которому это действительно нужно, а не обычному исполнителю, который и так понесет строжайшие наказания, и из которого еще можно вытащить массу полезных сведений. В этот момент обозленный Бакинь, не видящий ситуации дальше своего носа, замер. Лию схожим образом прислушалась к моим словам, и наконец все опустили головы, как только я положил на стол смятый листок бумаги. Я предоставил лишь одно письмо, в котором командир Джая нанимал взрывного зверя, все остальное, касающееся торгов на жизни, решил не афишировать. Это могло стать изрядной проблемой в переговорах, поэтому те письма я уничтожил. Прочитав приказ Джая, глаза капитана налились кровью. За каждым решением наемника стоял кукловод. Я уже сражался с ним, этот человек очень хитрый и готов пойти буквально на любые жертвы ради своего продвижения по службе. Ему было бы максимально выгодно уничтожить вас, он получит гигантское уважение, если бы крепость все же пала, а маг взрывов простая пешка в его играх. И навряд ли он остановится только на одной попытке вас сокрушить. Мои дорогие спутники не слабо так напряглись и, полностью позабыв о жажде своей мести, целиком вслушались в мои слова. Я могу помочь вашей крепости выстоять под натиском этого человека, но для этого прошу только одного: убедите солдат и остальных своих граждан отпустить наемника со мной. Мне не хочется, чтобы наши отношения становились тяжкими, а пострадавшие ненавидели меня из-за того, что не дал им отомстить. Это было бы сделать не так просто, хоть и возможно, но, начал охладевший Бакинь, вернувший свой уважительный взгляд и даже капельку признания. Как ты собираешься помогать нашей крепости дальше? Не будешь же вечно тут тереться? Продолжила за него Лию. Что ж, а план был одновременно просто гениален. Конечно же, я хотел применить магию крутизны, и вовсе не в переносном смысле. Сейчас для общества казалось, что металл – это структура, которую подчинили только маги огня, они строят корабли и укрепляют самые важные сооружения. Вон, я помню, как солдаты укрепили целый простой лагерь, сделав так, что зданием и вышкам будет нипочем обстрел из катапульт, баллист, и отчасти можно защититься даже от взрывов. Я же мог даровать такой же уровень защиты своими силами. Взяв с собой несколько солдат народа огня и приволок оставленный в ближайшем заливе корабль, он идеально встал в порту, но нужно было видеть лица этих людей, когда я сошел с железной шхуны и заявил, что скоро все это станет защитой для стен. Здесь же пригодились механики и прочие работяги, разбирающиеся в корабле, ибо его разборка – это трудоемкий и рискованный процесс, во время которого могло взорваться что угодно. Тем не менее я без особых проблем схватился за борт корабля и своими руками вырвал толстый лист корпуса. Лица всех изрядно вытянулись, видя, как пятиметровые листы стали просто парили и гладко ложились на стены, после чего плотно вкручивались большими болтами. Я вызывал тот самый нужный эффект Вейбонов. Потребовалось вовсе не так много времени, чтобы корабль лишился основной части металла, а крепость получила новый уровень укрепления. Будь тут еще пара фрегатов, можно было бы сделать броню даже внутри, но большое количество металла было лишним. Такая броня, к сожалению, одноразовая, архитектор не восстановит стальные пластины, как сделают это с прочным камнем. Зато на ближайшее время сгодится даже так, задержать Джая сможет. Ну, вроде все, стоя с голым торсом на пирсе и уложив последнюю деталь корабля, от которого не осталось даже двигателя, я посмотрел на учащенно моргавшую Лию и потирающего глаза Бакиня. Скажи мне, что это иллюзия, и я просто умерла во время взрыва, неверующе заговорила девчуля. «Простите, мисс, но получается, я умер вместе с вами. Никто не подох». Потянув руки, чтобы ощутить прилив сил, я подал ленивый голосок. Реакция на магию металла была соответствующей. Никто сначала не мог даже поверить в нее. Сохраняя свою текущую брутальность, я ничего особо не делая, начал вызывать у людей трепет. Слухи обо мне создавались буквально внутри самой крепости, еще не успел уйти, а уже слышал, что я мог поднимать даже стальные корабли и потопить флот одним взмахом руки. Капитан Бакинь, в свою очередь, не просто не выделывался передо мной, он даже не смел говорить о своем уровне магии. Если песочек еще как-то вызывал в нем пренебрежение, то вот железо заткнуло рот надолго. О месте все также достаточно быстро успели позабыть, каждому солдату дотошно объяснили, кто был виновником. Ну а воебоны доделали свое и превратили меня в спасителя, таким вот образом удалось полностью нивелировать негативный эффект. Даже воинам Киоши было радостно наблюдать за таким исходом событий, и они уже не были так злы, что казни не произошло. Да уж, теперь я понимаю, почему ты хочешь скрыться и больше не высвечиваться, но уже скоро мы должны были покидать крепость. Было, безусловно, приятно помочь в такой ситуации, но Лия решила, что отпустить просто так, на этот раз не может. Ты сделал для нас слишком много, поэтому позволь я помогу тебе спрятаться от народа огня. Она посадила меня на стул в своем кабинете и заставила снять всю верхнюю одежду. В этот момент ручки Лию легли на мои накачанные плечи, а пальчики аккуратно прошлись по шрамам. Взяв ножницы, начала молча подстригать волосы, а потом создавать мне новый образ. Подайся слегка вперед, покраснев и взяв в руки сантиметровую ленту, она измерила обхват всех частей моего тела. Какой бы ни была сейчас атмосфера, уровень интимности рос с каждой секундой, но ничего категорического не происходило. Родители с детства учили меня шить, поверь, новый костюм будет максимально свободным и не позволит ограничивать такого ловкого человека. Стиль будет нейтральным, никто не заподозрит в тебе мага песка. Правда, шрамы все равно будут тебя выдавать. Да, они привлекают слишком много внимания. Постараюсь их чем-нибудь спрятать. Нет, я не имела в виду, что они уродливые и их нужно прятать. Просто знающие люди быстро поймут, кто ты. По таким отличительным чертам, Лию подняла на меня настороженный взгляд, увидев веселую ухмылку. Понял, что я лишь забавлялся, едко всадила меня палец между ребер. Ненадолго отойдя, она накроила новую одежду из кусочков разной ткани. Внешне это чем-то напоминало свободную рясу монаха, с тканевым поясом и настолько широкими рукавами, что в них бы поместилось несколько моих конечностей. Надев, я ощутил себя максимально свободно и не сдержанно. В этой одежде можно прятать любые металлические предметы. Действительно поражена, что ты можешь ими управлять, но, наверное, ты именно тот, от кого это стоило ожидать. Металл – настоящая мечта архитектора, надеюсь, что воплотишь ее в полной мере. А это будет просто подарок от меня. Достав из-за пояса связку каких-то бусин, Лию подобралась поближе и, встав на носочки, надела на мою шею подобие буддийских четок. Быстро стало понятно, что сделаны они все из металла, равно как и сама веревочка. Тяжелые, но в любой момент могут стать опасным оружием. Хм, как сложно контролировать, что это. Я не мог не ощутить, что уровень чистоты металла был выше всего, что производилось в народе земли. Серебро. Не спрашивай, откуда они у меня, просто носи с удовольствием. Девушка буквально просияла, как только увидела меня в новом образе. Я подумала о том, что ты похож на монаха, когда увидела, как медитируешь на той стене. Этот образ и правда отлично тебе подходит, ведь ты песчаный кочевник, мудрый повелитель земли. Да, тебе уже хорошо известно, что мне нравится. Спасибо. Приобняв криво улыбнувшуюся Лию, отправился вскоре на выход. Как бы мне хотелось, чтобы я остался, требовалось изучать этот мир дальше. Ни с ней, ни с Суюки, у меня никаких отношений не получится по целому вороху разных причин, начиная с разных взглядов на мир, действительно кардинальных, из-за которых конфликтов будет не избежать, и заканчивая кое-какой необходимостью. Это вещь, хотя, скорее, даже целый комплекс знаний, который тут не добыть, и который не вытащить даже из библиотеки. Нечто очень важно, что безусловно должны были знать все, открывшие четвертую чакру. В мире еще много рыбки, фыркнула удобно устроившаяся на моей шее Эвка. Что ты такое говоришь? Рыбку надо поймать, сделать мазь на жиру, чтобы скрыть твои шрамы. А, ну да, ты как никогда права. Глава 20. Как открыть сердце. Прощание с новой Шенгуанем вышло грустным и ленивым. Часть людей уже привыкла к местному уровню защиты и прямо-таки изъявила желание остаться. Большая часть людей с острова начали слепо верить, что это самая защищенная крепость. Другие просто не захотели путешествовать через опасные земли, поэтому да, примерно треть осталась в Шенгуане с одним условием. Они должны будут обучаться архитекторству. Поскольку для этого не нужно было владеть магией, умеющие выживать даже на клочке безжизненной пустоши, люди поняли, что это может стать новым призванием. В решение народа влезать не стал, как и в споры, начавшиеся сразу после того, как у семей появились разные мнения, касающиеся дальнейших действий. Вот пример. Женушка с ребенком хотела в Амашу, а муженек – защищать границы, осваивая новые направления. Или одни боятся идти дальше, выходить за стены, где водятся большие и страшные маги, по типу того наемника, а члены семьи именно по этой причине хотят отправиться в более защищенное место. Кто решал такие конфликты? Ставшая самостоятельной Суюки, выполняя роль мудреца, к которому можно было обратиться за советом. Она приходила к какому-нибудь консенсусу, и все оставались довольными. Умаившись за пару часов настолько, что даже мне стало ее жалко, Суюки, наконец, собрала отряд, с которым мы покинули стены крепости. Дорога в Амашу была не близкой, благо путь был превосходно благоустроен, а встретить противников на расчищенных территориях теперь непросто. Однако теперь приходилось правильно распределять продовольствие, продолжать сторожить пленников и с двойными усилиями поглядывать на закованного в металл шахида, чтобы тот не решил совершить самоубийство, забрав по пути весь отряд. Ради этого человек постоянно должен был находиться без сознания. Кто все это делал? Суюки. Она сполна ощутила вес ответственности и пыталась разобраться совсем самостоятельно. Понимая, что она просто не ориентируется в новых условиях, я не мог не помочь. Девушка не знала многих принципов местной охоты, например, как выслеживать неизвестную ей добычу в лесу, или ставить ловушки на рогатый скот. Вроде она должна это все уметь, но зверей на своем острове они давно одомашнили, и было-то этих куриц и свиней не так много. Раздумывая, что же еще ей могло бы пригодиться, научил делать припарки, способные помочь от болезней, показал способы создания мази от ожогов и даже дал парочку книг по теме. Все это, конечно же, вперемешку с наблюдением за гражданскими, так что выгорала она чертовски быстро.